Шаги рассыпались эхом. Нет, изолятора он не переносил. Невыносим был, во-первых, сам абсурд, что здесь запирают людей. Во-вторых, атмосфера грязи и разрушенных жизней. А в-третьих, то, что тут творится. Мюллер, к примеру, помнил, как один человек, отбывавший предварительное заключение, пожаловался, что Грот направил на него струю из пожарного шланга. Осо жалобу отклонили. Размотав шланг, они увидели, что того не хватает и наполовину пути до камеры, где предполагалось происшествие. Во всем главном управлении, пожалуй, только Осо не знали, что Грот, опасаясь шумихи, попросту отрезал кусок шланга. Как и в остальных камерах в пятой, вместо привычного замка было нехитрое устройство, позволяющее открывать дверь только снаружи. Посреди камеры, обхватив голову руками, сидел Харри. Первое, что бросилось Мюллеру в глаза, был насквозь пропитанный кровью бинт на правой руке. Харри медленно поднял голову и посмотрел на начальника. На лбу красовался пластырь, глаза были воспаленными, как будто он плакал, пахло рвотой. «А почему ты не на койке?» — спросил Мюллер. «Не хочу спать», — не своим голосом прошептал Харри, — «не хочу снов». Мюллер поморщился, пытаясь скрыть потрясение при виде израненного Холля. Ему и раньше приходилось видеть Харри не в лучшие дни, но сейчас было что-то особенное. Он кашлянул. «Пойдем». Когда они шли на выход, Плакса Грот и его молодой коллега не удостоили их ни единым взглядом, но Мюллер заметил, что Грот выразительно покачал головой. На стоянке Харри вырвало. Он стоял согнувшись и изрыгал желчь вперемешку с бранью. Мюллер прикурил сигарету и протянул ему. — Тебя не записали. Все неофициально. Харри засмеялся, закашлялся, потом произнес. — Спасибо, шеф. — Приятно сознавать, что когда меня уволят, мой послужной список будет чуточку чище. Не в этом дело, а в том, что иначе пришлось бы моментально отстранить тебя от должности. — Ну и что? — В ближайшие дни мне будет нужен такой следователь, как ты. То есть такой, как ты, когда трезвый. Вопрос в том, можешь ли ты не пить. Харри выпрямился и с силой выдохнул дым. — Вы знаете, что я могу. Вот захочу ли? — спросил он скорее себя, чем начальника. — Не знаю, Харри. — Захочешь? «Для этого нужна веская причина, шеф». «Да, полагаю, что нужна». Мюллер в задумчивости посмотрел на своего инспектора. Представил картину со стороны. Летняя ночь, они стоят одни на автостоянке посреди Осло в бледном свете луны и фонаря, полного дохлых насекомых. Вспомнилось все, через что они прошли вместе, все проблемы, которые они решили и не решили. Но все равно. Неужели после многих лет работы бок о бок их пути вот так банально разойдутся? «Насколько я тебя знаю», — произнес наконец Мюллер, — «на ноги тебя может поставить только одно — работа». Харри не ответил. «И работа для тебя есть, если захочешь». «Что за работа?» Вот это я получил сегодня в конверте и сразу бросился искать тебя. Мюллер разжал кулак. Луна и фонарь осветили ладонь и пластиковый пакет из службы криминалистической экспертизы. Начальник ждал, что скажет Харри. — Хм! — отреагировал тот. — А где остальное тело? В пакете лежал длинный тонкий палец с красным лаком на ногте. На пальце было кольцо с драгоценным камнем в виде пятиконечной звезды. «Больше ничего нет», — ответил Мюллер. «Только средний палец левой руки». «Эксперты определили, чей?» Бьярн Мюллер кивнул. «Так быстро?» Мюллер еще раз кивнул и схватился рукой за живот. «Хм! Стал быть, Лизбет Барли».